Какая у вас температура? Последние числа мая. Бесконечное каменистое плато Тарханкута. По дороге поля, устеленные травами невероятной красоты разноцветия. Желтый рапс, голубая лаванда, красные маки, какие-то неизвестные фиолетовые растения, розовые, синие. Поля как палитра. На Тарханкуте более монохромные тона. Голубые, белые, желтые цветочки на ковре зелени, красно-коричневые мхи на камнях. Граница суши и моря, как граница миров. Скалы обрываются к глубокой синеве воды, многометровыми вертикалями. Здесь остро чувствуешь, единой мерки для всего мира быть не может. Время еще раннее, не сезон туристов. На многокилометровых отрогах скального берега практически пусто. Мы с друзьями разбиваем лагерь у самой воды, в лощине. Метра два спуска по давно вырубленной лестнице. Рядом с нами фундамент и остатки стен средневековой греческой таможни. Когда-то в бухте разгружались корабли. Спускаемся к морю, купаемся в удивительно чистой воде. Водоросли, стайки рыбок, крабы. Наверху возникает спор. Вода приятная, но все же прохладная. Сколько градусов? Трудно сказать. Я думаю, градусов 18. Батюшка, ты бывалый кинбурнец, опыт большой. Что скажешь? Сколько градусов? Да какие 18? 20, не меньше. Не может быть. 20 уже вода теплая. Нет, тут и 18 нет. 15. Какие 15? 12 точно. Да что спорить, у меня термометр есть, водный. Специально купил на косе температуру моря мерить. Вот померяем и будем знать. Нет, давайте уж не просто так. Давайте каждый пусть скажет, какой он считает температуру воды. И кто окажется дальше всего от действительности, тот залезет на вот этот холм, попрыгает на четвереньках и прокукарекает. Все согласны? Ну да, пусть. Ладно, пойдем купаться и температуру моим градусником померяем. Первым к воде спустился Алексей, зять моих друзей. Выданный ему термометр подержал в воде. Кричит снизу. 15. Батюшка, тебе кукарекать. Аплодисменты. Нет, что-то не так. Я пойду сам проверю. Алеша пусть свидетелем будет. Спустился. Градусник засунул под камень на мелководье для точности показаний. Тут пояснить нужно. По какой-то странной прихоти рынка термометр для воды пришлось искать долго. В продаже только для воздуха. Наконец нашел и для воды, вполне дурацкий. Пластмассовая рыбка со спиртовым столбиком внутри, для детских ванночек. Ну и ладно, мне сгодится. Плаваю, кричу из воды. «Леша, там под камнем термометр. Достань, посмотри, сколько градусов. Не терпится узнать, кому кукарекать». «Батюшка, вода 15 градусов». Я обомлел. То, что этого не может быть, не сомневался. Но раньше термометр проверял, вроде бы правильно показывал. Плыву к берегу, беру термометр у Лёши, смотрю — 20. «Лёша, ты что меня путаешь? Какие 15? Смотри, 20. Точно, что я и говорил». Лёша берет термометр. «Нет, батюшка, 15 все же». «Лёша, ты шутишь?» «Серьезно, 15?» Точно внимательно рассматривает. Передает мне. 20. И так повторялось несколько раз. У меня, что говорится, крыша накреняется. После очередного замера в раздражении начинаю трясти термометр. И обнаруживаю, что стеклянный столбик свободно ходит по корпусу вверх и вниз. Вверх 15 градусов, вниз 20. Вверх 15, вниз 20. Из возможных вариантов выбираю выгодный для себя, тем паче, что он, как кажется, наиболее соответствует действительности. Поднимаюсь по лестнице. 20. После выяснения обстоятельств решаем, кому кукарекать. Не мне и слава богу. Впрочем, и осужденный предпочел выйти под залог. Откупился бутылкой коньяка.